Пеликанье воспитание. Два медвежонка возвращались домой с рыбалки и встретили по дороге пеликана. «Смотри, пеликаша, сколько мы рыбки наловили! Приходи к нам в гости к обеду, на славу угостим!» «Приду», — сказал пеликан. И пришел, сел к столу. «Не стесняйся, пеликаша, ешь на здоровье», — угощали гости медвежата. «Рыбки много, всю не съедим». Но через минуту рыбки как не бывало. Вся она исчезла у пеликана в глотке. Облизнулись медвежата. «Как вкусно! Мы, кажется, еще бы съели. А ты бы еще съел?» — спросил у пеликана один из медвежат. «Да!» — открыл свой большой клюв пеликан, и при этом у него изо рта выскочила одна рыбка. «Так кушай еще!» — насмешливо сказали медвежата. «Вот как раз еще одна рыбка». Больше почему-то медвежата к обеду пеликана не приглашали. Кстати, пеликан так до сих пор и не понял, почему.